Глава 18. «Что за хрень?» — вырвалось у меня. «У них нет четкой даты испытаний?» В мире, где я оказался, полно университетов и всевозможных академий. Алгоритм поступления предельно ясен. Подаешь документы, приезжаешь на экзамен в середине лета, сдаешь. Или проваливаешься, как повезет. Сроки известны заранее, никаких сюрпризов. Что интересно, университеты в Российской империи – удел простолюдинов. Аристократы, наделенные даром, крайне редко туда поступают. А все потому, что эти учреждения заточены под обеспечение нужд правящего класса новыми системными винтиками. Диплом о высшем образовании – это пропуск в концерн или госкомпанию, но исключительно на правах рядового служащего. Потомственные аристо культивируют родовые способности и чуть ли не с младенчества учатся держать оружие в руках, ибо закон меча. Если ты наделен титулом, это дает ряд привилегий, но отягощает и неприятными бонусами. Тебя могут вызвать на дуэль, возникают серьезные разногласия с чужим родом, объявят войну. Убьешь в поединке благородного ушлепка, нарвешься на вендетту. Все это дерьмо оформляется официально, так что каждый в своем праве. Состоишь в клане, тебя могут призвать на фронт, отправить в горячую точку или с карательным рейдом к перешедшим дорогу. Зачастую конфликты носят гибридный характер, и ты даже не знаешь, за что сражаешься. А если ты относишься к редкой категории вольных родов, то будет как у меня. Неизвестные вырезали всю семью, хотят отжать имение, а вступиться некому, ибо великий дом не за твоими плечами. Но это все равно лучше, чем быть простолюдином, как большинство городского населения страны. Простолюдин не имеет права носить и использовать оружие, если он не полицейский или гвардеец рода. Не может вызвать дворянина на дуэль и защитить свою честь. Не может претендовать на ключевые должности в клановых структурах. У дома Рыси есть банки и транснациональные корпорации, в правлении которых состоят одни аристократы. Никто не поставит во главу концерна человека со стороны, не входящего в тот или иной род и не обладающего сверхспособностями. И лишь инквизиторы плюют на социальные предрассудки. Главное для святош – твой психотип. Предрасположенность к тем или иным профессиям, необходимым для обнаружения и наказания еретиков. И да, еретиков в этом мире называют отступниками. «Никаких дат», — ответила Карина. «Собирается нужное количество резервистов, их сразу испытывают». «Нужное количество?» «Человек 5-7». «Мы изо всех сил спешим к учебному корпусу, в котором будет проходить ментальное тестирование». Я не знаю, что это. Но предчувствия дурные. Желание впускать в свой разум утырков в рясах нулевое. А это означает, что придется выстраивать защитные блоки. Очень хорошие блоки. Такие, чтобы инквизиторы не догадались о том, что я скрываю ценную информацию. К счастью, у меня есть в запасе парочка техник из прошлой жизни. Без 5:12 мы приблизились к главному учебному корпусу. Я бы сказал, что это не корпус даже, а арена для поединков, сросшаяся с неким подобием додзё и 10-этажным зданием непонятного назначения. Ярусы этого здания складывались в асимметричную пирамиду с уступами-террасами, на которых тоже проходили занятия. Снизу можно было рассмотреть силуэты движущихся людей, отрабатывающих оружейные ката. Что интересно, высота ярусов пирамиды не была одинаковой. Некоторые этажи были привычными – 2-3 метра, другие могли достигать и 30-метровой высоты. Необъяснимая эклектика, которая противоречила законам архитектуры. До моего слуха доносились выкрики наставников. «Локоть выше! Кто тебя учил так разворачиваться?» «Без замаха! Без замаха!» – я сказал. А еще мне почудился звон стали. Мы не сразу поняли, где расположен вход в корпус. Собственно, одни двери вели в купол арены, другие — в подвал. Были еще третьи и четвертые. В додзё и пирамиду, соответственно. Нам повезло. Примерно на полпути между Дадзё и ареной стоял человек в светло-коричневой рясе, а рядом с ним пятеро молодых людей нашего возраста. Все в простой летней одежде. Четверо парней, одна девушка. «Идем», — сказал я Карине. «Нам туда». «Думаешь, наша группа? Кто же еще?» Мы приблизились к резервистам и поймали на себя взгляд инквизитора. «Чуть не опоздали», — холодно произнес мужик. На вид этому типу было под 30. Плечистый, бритоголовый, с нашивками на груди и рукавах. Присмотревшись к облачению этого персонажа, я понял, что ткань не грубая и смотрится элегантно. «Значит, сутана?» «Итак, все в сборе», — громко произнес инквизитор. «Ко мне следует обращаться по имени, брат Вениамин. Я инструктор 4-й ступени, и мне поручено доставить вас на ментальное испытание. Вопросы?» Девушка была низкорослой азиаткой из южных губерний, улыбчивой, но с очень цепким взглядом и змеиной грацией. Парни выглядели по-разному. Двое – братья-близнецы очень воинственного вида, лет 18. Крепкие, уверенные в себе, пренебрежительно посматривающие на остальных. Мощный 15-летка. Я бы решил, что сын кузнеца, но в этом мире оружейники не куют, а призывают клинки. Хотя кузнецы тоже есть, но их продукция стоит дешевле. Четвертый соискатель выглядел скромно и неприметно, но был, по моему мнению, наиболее опасным из всех. Эфир так и вихрился вокруг него, сигнализируя об уверенном 3-м ранге. А это, на минуточку, вершина. Недостижимая вершина для 17-летнего пацана. Бес? Не удивлюсь, если честно. Высший скользнул по мне и Карине равнодушным взглядом и вновь повернулся к брату Вениамину. Качок приветливо улыбнулся. Близнецы окатили высокомерными взглядами, азиатка полностью проигнорировала. «Раз нет вопросов, слушайте внимательно», — разорвал паузу инквизитор. «Комиссия уже собралась. В ней 4 человека. Трое — провидец, дознатчик и каратель». Это представители орденов, формирующих основу инквизиции. Возглавляет приемную комиссию отец, его слово решающее. Комиссия определит ваш потенциал, разберется с направлением развития. Каждый из вас будет проходить обучение под крылом своего ордена. Все понятно. Можно вопрос? Карина подняла руку. Брат Вениамин пригвоздил девушку тяжелым взглядом. Слушаю. «Правда ли, что нас будет испытывать отец Бронислав? Тот самый?» Лицо инквизитора стало удивленным. «Откуда вы владеете такой информацией, резервистка?» «Ну...» — Карина замялась. «У меня тут дядя работает». Один из близнецов фыркнул. «Дескать, вот по каким критериям отцы выбирают неофитов». «Фамилия!» — отчеканил Вениамин. «Моя? Ларина». Инквизитор напряг память, а потом его лицо внезапно смягчилось. «На будущее, госпожа Ларина. Здесь нет чинов, связей, рангов и кланов. Все это мы оставляем за пределами кампуса. Надев сутану или рясу оперативника, вы становитесь инквизитором. Служите кодексу и чтите закон меча. Уясните себе это раз и навсегда». Девушка хмуро кивнула. «Второе. Постарайтесь до ритуала посвящения выглядеть менее вызывающе». Раздалось несколько смешков. Все резервисты явились на тестирование в свободной одежде, напоминающей ифу. Широкие льняные брюки, белые рубахи на выпуск. Азиатка так еще и кепку напялила. Карина покраснела и нехотя кивнула. «Если, конечно, пройдете тест», — добавил брат Вениамин. «А не пройдете, можете и дальше так разгуливать». Смешков стало больше. Вениамин бросил один единственный взгляд на толпу, и ребята притихли. «Я все же отвечу на вопрос резервистки Лариной. Да, комиссию сегодня возглавит отец Бронислав. Для вас это хорошо и плохо одновременно». «Почему?» — спросил здоровяк. «Потому что Бронислав никогда не ошибается», — ответил Вениамин. «Он идеально распределяет по орденам тех, кто этого достоин». «Плохо?» «Потому что у него, скажем так, завышенные критерии. Сегодня из вашей группы может вообще никто не пройти». Воцарилась гробовая тишина. «Все, не заставляйте комиссию ждать». В голос инквизитора прокрались металлические нотки. «За мной!» И мы двинулись к верхушке пирамидального строения. Я шепнул на ухо Карине. «А кто такой этот Бронислав? Он что, местная легенда?» Меня вновь наградили взглядом, который напомнил о магистре Урфисе, который на вопрос о том, что такое божественная кровь, ответил, что мне бы еще уточнить, почему люди не дышат жабрами. «Издеваешься?» «Нет, интересуюсь». Карина закатила глаза и попыталась объяснить. «Ну, говорят, он самый жесткий и справедливый каратель из ныне живущих. Когда начинаются проблемы, приходит Бронислав, и проблемы заканчиваются». «Информативно», — хмыкнул я. «Он лучший. Это все, что нужно знать». Пожимаю плечами. «Откровенно говоря, мне пофиг. Если этот отец Бронислав меня завалит на экзамене, я избавлюсь от необходимости мотать 4 года в семинарии. А ведь это только начало. Потом еще бегай по шарику и карай во всех позах отступников-оружейников. Посеешь привычку, пожнешь жизнь». Мы по очереди прошли через вертушку и оказались в просторном вестибюле, одновременно величественном и аскетичном. Гранит, мрамор, но никакой роскоши. Полное отсутствие лепнины, золота, всевозможных декоративных элементов. Справа стена персональных ячеек, слева гардероб. Вместо люстр световые панели, которые днем были выключены. «Туда!» — Вениамин повел нас к лифтам. «Приготовьтесь к дополнительной проверке». Пара ступенек, арочный портал с огоньками индикаторов. Брат Вениамин приложил большой палец к желтому квадратику на металлической раме. Квадратик засветился зеленым, что-то пискнуло. Инквизитор шагнул в арку. «Отпечатки пальцев?» — удивился я. «Каббалистический анализатор», — бросил через плечо сопровождающий. «Ваши данные уже поступили к нам. Сверка замедляет пропуск». Близнецы нехотя разделились. Один за одним соискатели проходили через арку, прикладывая большой палец к анализатору. Я сделал то же самое, поднялся на пару ступенек и шагнул на ту сторону арки. «Хорошо», — кивнул брат Вениамин. «Не могу понять, схрена ли называть его братом. Семинария не монастырь, и ордена не столько религиозные, сколько соблюдающие интересы конкретной правящей клики. Тайного правительства Земли, если уж быть совсем точным. Пирамида ничем не напоминала храм. Мне доводилось бывать в церквях древних. Этот культ особенно силен в южных губерниях, на Средиземноморье и побережье Атлантики. Так вот, ничего общего с поклонением доисторическим существам, которые оставили после себя колонии, врата и кучу артефактов. Минимализм, практичность, отсутствие пафоса. Длинный коридор, на стенах изречения мудрецов в рамочках. Я прочитал первое попавшееся. Хороший инквизитор не побеждает, он устанавливает порядок. Синдзи Накамура. Красиво. Посмотрим, что будет дальше. А дальше был лифт. Мы пересекли обширное пространство, нечто среднее между зоной релаксации и уютной гостиной. Задержались у лифтовых шахт, коих я насчитал 4. Я успел обратить внимание, что по коридорам никто не слонялся без дела. Редкие семинаристы в белых сутанах спешили по своим делам, меняя учебные локации. Двери, звякнув, разошлись. Кабина вместила нас всех. Я никогда прежде не видел столь широких платформ. И на минуточку никаких зеркал. Деревянные панели, гладкий пол, матовый свет потолочных ламп. Нажимая кнопку с цифрой 4, Вениамин приступил к конструктажу. «Телепатическую блокировку убрать. Обнаружим артефакторику, и вам станет плохо». «А мы обнаружим». «И это... вы ничего не решаете». Это не поступление на выбранный факультет. Специализацию определит отец Бронислав. Результат испытаний будет известен сразу. Двери раскрылись. «Удачи!» — напутствовал Вениамин. Мы вышли из кабины в огромный зал, две стены которого были панорамным остеклением. На террасах занимались семинаристы. Одна группа медитировала, вторая отрабатывала связки с боевыми посохами. Зал был пуст. Лишь приоткрытая дверь намекала на правильное направление. Наша компания зашагала в ту сторону, пересекая помещение по диагонали. На двери висела табличка «Комиссия». Ребята остановились в нерешительности. Под потолком ожил динамик. «Входить строго по одному. Называется фамилия, вы заходите. Дверь за собой закрыть. Динара Сугралинова». Азиатка шагнула за порог. Мы остались вшестером. Близнецы со скучающим видом отделились от общей компании и двинули к чайному автомату. Здоровяк и высший остались на своих местах. Карина поискала взглядом кресло или диван, но ничего подходящего не обнаружилось. Обширное пространство без мебели, книг, учебных пособий. Вообще без ничего. Не прошло и 15 минут, как все разбрелись по аудитории. Близнецы что-то тихо обсуждали. Карина бродила вдоль стен со скучающим видом. Кузнец во все глаза наблюдал за тренирующимися на террасе бойцами. Высший ждал своей очереди, глядя в пустоту. Ожидание выматывает почти всех. Я, например, могу неделями выслеживать какого-нибудь опасного монстра, так что бездействием меня не проймешь. Все это напоминает классическую историю с монастырями воинов-отшельников, которые заставляют соискателей мокнуть под проливными дождями, голодать и думать, что ими вообще не интересуются. Дверь распахнулась, выпуская Динару. «Ну что?» — выпалила Карина. «Каратель!» — сухо улыбнулась девушка. И внезапно рассмеялась. «Как мало нужно человеку для счастья!» Ожил динамик. «Ростислав Володкевич,